Алло, добрый день. Я сейчас снимаю одновременно на видеокамеру, поэтому я сейчас зачитаю это письмо, это не нужно печатать, а потом начну диктовать, хорошо? Так, значит, зачитываю письмо. Огромное вам спасибо за ответ на мое письмо о болезни племянника. Перечитала и буду перечитывать еще много раз. Надеюсь, что понимаю эту важную информацию. Немного о племяннике. Неделю назад его выписали из нейрохирургии. Сам ходит, справляется с личной гигиеной, узнает близких, понимает речь. По-прежнему добрый и стремится помочь другим. Есть серьезные проблемы с речью и памятью. Заново, но пока безуспешно учимся читать, писать и считать. Одного его не оставляем на все это время. По последней томограмме врачи сказали, что на снимках все чисто, опухоли не видно. Но при этом направили на курс лучевой и химиотерапии. Завтра снова стационар, курс 30 дней. Я многое поняла за этот период, много думала. И дежурство в больнице тоже способствовало изменениям во мне самой. Вы правы, Сергей Николаевич, похоже, и племянник, и я сначала всю информацию принимали через сознание, через голову. Я постепенно приходила к тому, что надо через душу и чувства приближаться к Богу. У племянника все произошло очень быстро. Его жена говорит, что характер менялся после чтения ваших книг. Но принял ли он информацию душой? Сначала я думала, что да. Теперь не знаю. По натуре он очень добрый и ответственный человек. Понимаю, что урок был дан нам всем, его близким. И мне тоже. Меня ваши книги спасали очень много раз. Читать мне их всегда с 95-го года было очень важно. И шла информация такая актуальная, как будто написана именно для меня. То, что мне нужно было понять в это время. Читалось легко, как поток свежего и необходимого воздуха при удушье. Казалось, вы знаете, что со мной и почему происходит. Даете ответы на те вопросы, которые уже сидят в моей голове, но я их пока найти не могу. Я очень благодарна вам за то, что в ваших книгах нашла подтверждение своим мыслям о единстве человека и Вселенной. Для меня это тоже очень важно. Может быть, будет интересно, что у меня есть проблемы со здоровьем. Раньше ставили довольно страшные диагнозы, например, менингит, рассеянный склероз, межпозвоночные грыжи, анемия, лейкоз. А потом эти диагнозы снимали, как неподтвержденные. Когда родился сын, некоторые врачи говорили, что он вряд ли выживет. Сейчас ему 25 лет. Я считаю, что преодолеть такие диагнозы и прогнозы у меня получилось благодаря вашей информации. Тяжело я переживала смерть своих двух братьев, у одного сердца, у второго рак крови. Но и это приняла. Теперь вот урок с племянником. Меняю себя. Настроилась при необходимости бросить любимую работу. И учусь принимать все, как дальше будет. Конечно, работы над собой, над своим характером еще предстоит много. На все воля Божья, и все делается во благо нашей души. Низкий поклон, сердечная благодарность. Так, вот это последнее письмо после моего ответа. Значит, ответ следующий. Значит, начнем с вас и с вашего рода. Когда по роду идет повышенная гордыня, первыми погибают мальчики, мужчины. А у женщин обычно бесплодие или погибают дети. У гордого человека нет будущего. И в таком случае мужчина расплачивается собой, а женщина своими детьми. Я раньше считал, что гордыня – это как определяют религии превосходство над другими. А сейчас понял, что гордыня – это такая же болезнь, как все остальные. Просто гордыня – это болезнь души, а не тела. А на душу мы не привыкли обращать внимание. Так вот, гордыню тоже Бог насылает, как и болезни. Как и болезни тела. Просто эта болезнь достаточно долго поражает душу. И потом уже затрагивает судьбу и здоровье. Ваши диагнозы – белокровие, рассеянный склероз, межпозвоночные грыжи, и все остальное – это тоже гордыня. У меня в книгах написано, белокровие – это гордыня, недовольство судьбой, неприятие судьбы. Межпозвоночные грыжи – это осуждение людей. Менингит – это блокировка программы самоуничтожения. Тоже гордыня. Непереносимость произошедшего и по судьбе, и в отношениях с близкими. Туда же может войти эпилепсия и рассеянный склероз. На внешнем уровне ревность, а под ней гордыня. Когда человеческое «я» выходит на первый план, оно пытается управлять и контролировать ситуацию уже не на внешнем уровне, где это позволено. А на всех уровнях. И начинается борьба с Богом, которая всегда заканчивается плачевно. Когда сознание пытается контролировать подсознание, это прямой путь к болезни и смерти. Хвост не должен вилять собакой. Часть не должна управлять целым. Верующий человек, в молитвах принимая Божественную волю, контролирует ситуацию на внешнем физическом уровне, и принимает ее, и подчиняется ей на глубинном уровне. В глубине души, там, где мы общаемся с Богом. Если же человек постоянно контролирует ситуацию снаружи, забывая о первичности Божественной воли, то постепенно это проходит подсознание, в глубину души, да, то постепенно. И начинается борьба с Божественной волей. Это как обиды, которые не опасны на поверхностном уровне. Но если человек обижается и злословит часто, и эта тенденция проходит подсознание, то это прямой путь болезни и неприятности. Человек может быть добрым и приветливым по отношению к другим людям. И он может быть далеко не добрым по отношению к Богу в это же время. неприятие судьбы. Частое недовольство собой. Презрение к безнравственным людям. Непереносимость смерти близких людей. Обвинение мира в жестокости и несправедливости. Это все формы борьбы с Богом, ведущая как минимум к болезни. Чем активнее эго человека, тем яростнее оно тянет одеяло на себя. Тем ожесточеннее идет внутренняя борьба с божественной волей. Представьте ситуацию. В прошлой жизни у человека в 30 лет умер родственник. И он невероятно сожалел об этом, не мог принять этого. И не хотел жить. Или, скажем, у его матери в возрасте 30 лет была такая ситуация. И вот в этой жизни на ровном месте в этом же возрасте необъяснимо включается механизм самоуничтожения. Падает энергия, а дальше болезнь или смерть. Или может погибнуть ребенок. И когда-то разбросанные камни родитель начинает собирать. Сначала подсознательно идет взрыв неприятия божественной воли. Борьба с окружающим миром. Потом резкое падение энергии. а потом защитная реакция, спасающая душу. Неприятности по судьбе, болезни, смерть для тела. Если ваш племянник начал читать книги и пошли изменения в характере, ему должны были дать шанс или предупреждение. Судьба милосердна к тем, кто пытается меняться и заботиться о душе. Здесь достаточно жесткий вариант. Скорее всего, там была гарантийная смерть. Но поскольку начал меняться, ее заменили. Кровоизлиянием, опухолью. Двумя трепанациями черепа. И нынешней химиотерапией. Если бы шла тяжелая болезнь, да. То могли быть просто боли в голове, проблемы с сосудами. Проблемы и травмы головы. Проблемы с печенью и кишечником. Проблемы с мочеполовой. Неприятности и несчастья. То есть джентльменский набор проблемного человека. Что можно делать в таком случае? Если вы лишний раз перечитаете Библию, где говорится о преодолении гордыни, об изменении характера. Это поможет не только вам, но и племяннику. Потому что наши чувства связаны с полевой структурой. Там мы все едины. И чувство одного человека резонирует в душах других людей. Особенно близких родственников. Идея отрешения от человеческого эго от привязанностей к внешнему миру, рождающую гордыню, блестяще изложена в Бхагавад-гите. Правда, целиком ее читать трудно. Сознание не воспринимает. Я сделал выборку. Оставив самые понятные цитаты. Так все воспринимается гораздо легче. Переводов Бхагавад-гиты около 600. Я вам вышлю два перевода, которые я считаю одними из лучших. Вы пишете, что ваш племянник добрый и ответственный человек. Ответственность, как и контроль над ситуацией, очень хороши когда их уровень 60-80%. Ближе к 90 это уже проблемы. А ближе к 100% это болезнь и смерть. Человек должен понимать, что любой его контроль, любые желания, должны следовать Божественной воле. А Бог нами управляет через душу. И, как ни странно, через ощущение «хочу» и «не хочу». Поэтому часто такие понятия, как «надо», «я обязан», такое понятие, как чувство долга, часто начинает давить наше внутреннее желание, нашу интуицию и нашу душу. Когда сознание пытается управлять чувствами и душой, это уже болезнь. Особенно, когда это сознание неверующего человека. А человека рационального. Материалистического. И чем выше его ответственность, порядочность, тем быстрее он заболеет. Я помню, как у меня был разговор с одним человеком. Он был претендентом на руководящий пост. И он постоянно удивлялся, почему тому везет, его как бы судьба защищает. А ему как будто перекрывают возможность занять это место. А зачем вам нужен этот пост, спросил я. Тот бандит обворовывает людей, а я буду честным, и они получат большие блага. Ну, те люди, которые... Те люди, которые, скажем так, которым должны прийти деньги в результате управления, как это сказать поточнее. Те люди, которые грабят нынешний начальник. И тем людям, которых он обокрал, наоборот, помогу материально. Скажем так. Ну, чиновник обворовывает людей. Чего-то уж проще-то. Простые люди, которых обворовывает чиновник. А я на его посту буду вести себя честно или... люди будут более благополучны. Непонятно. Я буду честно, буду помогать людям, и они будут лучше жить. Дело в том, что верующим и нравственным людям материальный достаток не опасен. А если с душой проблемы, чем больше блага получает человек, тем больше вред для души своей он наносит. Поэтому присутствие бандитов и воров во власти определяется внутренним нравственным уровнем народа. Его целями и устремлениями. В России, которая последние 20 лет поклонялась Западу, материальному благополучию, у власти были воры, предатели и бандиты. Сейчас Россия обретает новые цели, стремление к нравственности. И начинают меняться чиновники. В чем секрет мифа о Прометее? Почему орел клевал именно печень? Потому что огонь, который он принес людям, это благополучная судьба, это материальные блага, это комфорт и защита. А если вера и нравственность слаба, то этот комфорт вредит душе. А когда заболевает душа, утрачивается будущее. А когда нет будущего, начинает страдать печень. Так что любой миф, притча, достаточно точно на самом деле отражают законы бытия. Кажется, наивная и нелепая сказка о боге Индре который родился в облике свиньи и не хотел возвращаться назад. И для того, чтобы он вернулся, высшие сферы пришлось убивать его родственников, потом его самого. Сначала, как читаешь, как индийскую, красивую и странную сказку. И только потом со временем понимаешь гениальный смысл этой притчи. Ведь она дает ответ на главный вопрос жизни и на главный вопрос любой философии. Кто мы такие, откуда пришли и куда идем? Мы вышли из Бога. Мы божественны по своей сути. И развиваясь и поднимаясь вверх, мы возвращаемся к Нему. И если человек забывает о своем божественном «Я», и погружается в потребности своего животного «Я», его сначала мягко, а потом жестко возвращают на правильный путь. И он начинает постепенно терять все, к чему он привязан, и что заслоняет от него истинную реальность. В иудаизме этот же сюжет выглядит как притча о бедном Иове. А в христианстве люди узнали о том, что они все дети Божьи. Что истинный их родитель – Творец. Что их человеческое «Я» только внешняя крохотная часть их истинного «Я». Но чтобы ощутить свое божественное «Я», нужно пройти этапы изменения характера. Нужно перестать привязываться к земному счастью и делать его смыслом жизни. Сначала необходимо отстранение от человеческого «Я», а а затем его трансформация. И тогда человек сначала ощущает себя Сыном Божьим, а потом уже Сыном Человеческим. И тогда душа и любовь однозначно занимают первое место. А тело и рассудок второе и третье. А тело, рассудок и тело второе и третье. Если человек готов измениться, в скобках, а любая болезнь – это сигнал к изменению. То ему всегда дают возможности для этого. Если же он не может простить, снять осуждение других, считает себя правым, изменения невозможны. Зачем меняться, если ты прав? Зачем меняться, если ты владеешь истиной? Мы все говорим о том, что Христос был искушаем в пустыне. Мы забываем о том, что Он духом был перенесен туда. Конечно. Духом с большой буквы. То есть божественный посланец, божественный посланник, да. То есть искушение дьяволом происходило по божественной воле. Это означает, что в каждом из нас есть тенденция в забыть о своем глубинном единстве с Богом. И пытаться управлять окружающим миром и создавать его. Исходя из человеческого эго. Это и есть тенденция дьяволизма. Христа искушали 3 раза. Можно ставить во главу угла на первое место свое тело. Можно ставить свой рассудок, ум. Можно во главу всего ставить свою душу, свое «я». И тогда начинается борьба с Богом и потеря будущего. Вспомните, что Бог сказал Давиду, царю Давиду, который начал производить перепись населения. Что тот будет наказан. Да, продолжаем. И наказан потому, что судьбой народов управляет Бог, а не человек. И человеческие желания и воля исполняются тогда, когда они соответствуют воле Божественной. И когда мы об этом забываем, начинаются проблемы. Развитие своей воли и своих желаний на самом деле есть познание Божественной воли. Как помочь? Своей душе. В любой религии понятие жертва, аскеза. Воздержание. Помогали пробуждению души и усилению единства с Богом. Чтобы молитва стала действенной, многие перед этим несколько дней голодали и отрешались. Чтобы характер изменился, нужно попробовать поменять все, и питание, и образ жизни, и привычки. И мировоззрение. Все, что усиливает страсть, то есть мясо, алкоголь, сладости, можно на время оставить. Чем меньше внутренне мы привязаны к миру, тем легче нам меняться. Однодневное голодание раз в неделю или двух-трехдневное по фазам Луны также могут быть эффективной поддержкой. Дыхательные техники. Физические упражнения с полной релаксацией. Остановка сознания и контроля над ситуацией. все это работает, если правильно применять. На все это техники. Которые помогают, когда человек знает, куда идти. Любовь к Богу без изменения характера невозможна. И периодическая аскеза, то есть торможение человеческого «я», тоже необходимо на этом пути. И умение жить чувствами, а не мыслями. Вспомните Библию, блаженны нищие духом. То есть счастливы те, кто живут сердцем, душой. Почему Христос говорил: «Будьте как дети»? Потому что ребенок живет чувствами, душой, интуицией. Ребенок ощущает свою вторичность и беззащитность перед окружающим миром. Ребенок готов меняться. И все дети уверены, что они будут жить вечно. Ребенку невозможно представить, что он умрет. Потому что он ощущает свое истинное вечное «Я» как главную реальность. Я записал несколько дисков по теме гордыня. Советую их посмотреть. Мы привыкли мыслить стереотипно. Гордыня – это есть превосходство над другими. Тема оказалась гораздо более серьезной и масштабной. Сейчас я этим как раз и занимаюсь. И кое-что начал понимать. Надеюсь, вам мои диски помогут. С уважением, всего доброго. Так, ну с этим письмом, пожалуй, все. Ну, еще можно ПС. Как образуется опухоль? Когда идет падение энергии в каком-то органе, то происходит либо нарушение функции, либо увеличение органа, как попытка поднять уровень энергии. Либо усыхание. Да. Либо отказ от продолжения функции. Да, ну, прекращение работы. Когда у человека сохнет рука или наступает паралич, это признаки падения энергии. Опухоль появляется также там, где энергии недостаточно. Если энергия падает стремительно, то доброкачественная опухоль превращается в раковую. Энергетика восстанавливается, опухоль исчезает. как ненужное. А главный наш энергетический орган – это душа и ее чувства. Ну а как быть с чувствами, вы уже знаете. Все, перерыв. Да. Да, если шла не смерть, а тяжелая болезнь. Ну да, если бы приближалась не смерть, а тяжелая болезнь. То картина выглядела бы более сглаженной, скажем так. Ну и дальше по тексту. Да. Там еще по Украине, там фраза «Украина не хочет Европу». Можно сказать так, Украина в лице своих лучших представителей на самом деле не хочет Европу. Ну да, там просто фраза непонятная. И дальше еще одно предложение. Американские и европейские друзья уже помогли России в 90-х. Да. И Россия от этой помощи с трудом избавилась. От такой помощи. Кстати, кто-то отозвался на это письмо? Тишина. Ну хорошо. Да. Так, ну хорошо, на сегодня, наверное, сделаем перерыв. Там еще одно письмо, я все-таки хочу вот по рассеянному склерозу дать ответ. Там серьезная тема, поподробнее. Хорошо, все на связи, спасибо. Всего доброго, до свидания. Угу.